Второе отделение. Чеширский кот с окровавленной бензопилой. Славик, не говоря неправду, вышел из ресторана и начал курить. Через минуту понял, что сигарета не подожжена, и он активно вдыхает воздух через табачный фильтр. Неудивительно. Славик многое бездарно терял в своей жизни, начиная с девственности, которую надо было, конечно, отдать страждущей, умопомрачительной маминой подруге, а он замутил что-то невнятное в пионерском лагере со страшненькой вожатой, заканчивая постиранным накануне свадьбы паспортом. Но сегодня он взял Эверест. Славик потерял папу. Точнее, урну с его прахом, которая пролетела полмира, чтобы сделать Славика чуть богаче. И это за 2 дня до похорон. Похорон официальных. Похорон с размахом. Дата выбрана, место на дорогущем кладбище найдено, родственники в сборе, вип-гости подтверждены, нужный актер готов, ресторан для поминок проплачен. Все есть. Покойника нет. Славик задумался о Фрейде и подсознательном. Может, он специально урну потерял, чтобы хоть как-то отомстить папе, заварившему всю эту чурчхеллу. Надо сказать, Марк Иосифович поставил всю семью в такую геометрическую позицию, что добрым словом его поминали абсолютно все, но особенно Славик, который обожал заниматься семейными делами. В гармоничном сочетании безусловного цинизма и глобального разгильдяйства, трех любовниц, бизнеса, ну как бизнеса, перераспределения взяток, и прочего отягощения, Славику не хватало именно этого. Завещание, в котором папа просил кремировать его по месту жительства в Балтиморе, а вот закопать прах приказал, именно приказал, в Москве на конкретной аллее Троекуровского кладбища, в день, согласованный с астрологом и в присутствии известного народного артиста России, которого нужно убедить прочесть стихотворение Марка Иосифовича, обращенное к детям. Задание сие усопший в присутствии нотариуса и своего адвоката поручил именно Славику, а не его сестре Маше, что Маша и прокомментировала. «Жаль, папочка не просил все то же самое проделать на Красной площади. Мне кажется, Славик был бы достоин такой задачи». Маша, как и многие, любила Славика. Было за что. К примеру, он один раз подложил в комнату 15-летней целомудренной девочки использованный презерватив, стуканул на нее и лишил сестру не только свободы прогулок на месяц, но и поездки в зарубежный языковой лагерь. Причем, Славик, не говори неправду, это сделал просто из вредности. Вы спросите, почему Славик, не имевший, как мы знаем из предыдущих историй, ничего святого, не послал папочку с его посмертной воли к чертовой бабушке, где Марк Иосифович, скорее всего, и так находился? Все просто. Кончаловский. Художник, который стал дорого стоить, а у папы была коллекция общей стоимостью несколько миллионов. Семейные драгоценности господин Корн оставил дочке Маше, а вот живопись расписал Славику, но с вышеуказанным условием и комментарием о праве продажи только через 10 лет. Деньги из сейфа, дедушка Марк по старинке предпочитал наличные, передавались внукам поровну, минуя детей. Немного, но все-таки. Завещание гласил адвокат Марка Иосифовича в присутствии всей семьи. Маша смеялась в голос. Украшения стоили значительно дешевле, но их можно носить или продать. И детей у Маши было 2, в отличие от Славика, который сразу подумал, не взять ли задним числом приемного ребенка на несколько месяцев к своему родному, чтобы обналичить папин счет, но понял, что жена Люда на это уже не пойдет. «А 10 лет Славик еще надо прожить, да ведь?» Это была 2-я Машина фраза. 3-й она его добила. «И я беременна, если что. Мои 75% денег на внуков, дружок». Славик осязаемо сдулся и укоризненно посмотрел на жену. Та нашлась. «А я 5 лет уже предлагаю 2-го сделать. Я так понимаю, если бы дедушка Марк сразу предупредил, ты бы сам выносил 5-х, да, Славик?» Муж Маши смутился и вышел из ситуации. «Маш, нам и своих денег хватит, может, сыну Славика отдать. Все-таки Славик папе больше посылал». «Не можем, Дима, не можем. Как папа написал, так и будет. Я этого момента 33 года ждала». Славик после оглашения воли отвел адвоката в сторонку. Сын покойного не то что бедствовал. Миллион не являлся для него уж такой невозможной суммой. Но дело было в принципе вообще и принципиальной жадности в частности. «Игорь Сергеевич, я вот думаю...» «Вячеслав Маркович, извините, что перебиваю, я знаю, о чем вы думаете. Вы хотите предложить мне взятку за то, чтобы не хранить папу, как он просил, и ради этого готовы продать мне коллекцию за полцены». «А откуда вы знаете?» Славик даже смутился. Он хотел отдать картины за 70%, но мысленно сейчас согласился на 50%. Точнее, вы хотели отдать за 70%, а сейчас удивились, промолчали и согласны на 50%. Так ведь? Славик понял, что перед ним архитектор из «Матрицы» и не стал юлить. Да. Вы что, мои мысли читаете? Нет, мысли читал ваш отец, причем ваши будущие мысли. Это он мне сказал, как все будет. Слово в слово, цифра в цифру. Он вас очень хорошо знал. Славик разозлился. А хотите, я теперь прочту ваши мысли? Сделайте такую милость. Игорь Сергеевич был предельно вежлив и напоминал чеширского кота, но с окровавленной бензопилой, спрятанной в кустах. Именно таким должен быть настоящий адвокат. Даже дьявола, тем более Марка Иосифовича Корна. Славик пилу почувствовал. Запах крови и металла. Вкус крови и металла. Внутри Славика стало как-то зыбко. Он улыбнулся, точнее скривился. Предельно четкое ощущение реальности несколько раз спасало Славику большие деньги и один раз жизнь. Спорить он раздумал. «Вы меня пошлете подальше с любыми предложениями, я правильно понимаю?» Удивительная проницательность. И, кстати, если вы 10 лет будете смотреть на прекрасную живопись, душа станет светлее. Моя или художника? Моя. Меня чужие души не очень волнуют. В основном тела, как живые, так и мертвые. Славик, не говоря неправду, слышал хорошо. Особенно подтексты. Игорь Сергеевич, когда я буду писать завещание, я приглашу вас. Разумеется, пригласите. Но очень надеюсь, что вы меня переживете. Да, дарить картины вы тоже не имеете права. Формально они в собственности моего фонда. Там в завещании небольшое доп. Соглашение. И будем считать, что мы с вами тоже согласились. Вы же понимаете, что все хитрые идеи, которые придут в вашу голову, давно уже пришли в мою, и воля вашего батюшки будет выполнена любой ценой. Уверен, вы знаете значение слова «любой» в контексте меня и цены. Славик хмуро подтвердил кивком. Тогда вы свободны. Пока! Шучу, рад был вновь увидеться. Неожиданный поклонник Кончаловского вернулся в общую комнату. Сестра спросила не без злорадства. «Послал тебя. Влип, мой хороший». Славик автоматически ответил. «Да нету слова, еще эту мазню ни продать, ни передарить никому нельзя. Славик, ты хоть в Википедии про Кончаловского прочти? Но это же не просто дорогой художник, это легенда. Может, махнемся на цацки? Устроишь легендарный музей, я буду за 200 рублей приходить всей семьей каждые выходные». «Ага, а ты про бабкины бриллианты своим курицам подаришь?» «Маруся, ты меня знаешь, я никому ничего никогда не дарю. Могу дать поддержать. Все деньги люди, она заслужила». «Знаю, ты безупречный муж. Это меня всегда изумляло. Вот ответь мне, почему они все с тобой спят бесплатно?» Злорадство сменилось на обиду. «А не с кем больше в этой стране?» «Она проклята. Мне кажется, сюда души самых безбашенных распутниц на перевоспитание отправляют. Дают красивое тело и ноль мужиков нормальных. Так как насчет обмена?» «Никак, Славик. Жду приглашения на похороны. Не экономишь? Я приду в бриллиантах. Если надо помочь реально, дай знать». Маша улыбнулась висками и добавила. «Я откажу тебе с особым цинизмом». А дальше для Славика начался бразильский карнавал с организацией кремирования через океан, поиском концов на Троекуровском, тут помогли папины связи в мире физики твердого тела, переговорами с актером, приглашением гостей, ну и, наконец, доставкой урны в Россию к нужной дате. Надо сказать, даже друг отца по Академии наук спросил Славика, а не хочет ли он прах оставить в Америке, а здесь просто устроить поминки. Москва всех приводит к общему знаменателю. Славик на секунду задумался, но вспомнил про кота с бензопилой. Нет, это как-то не по-божески волю отца не выполнить. Да брось ты, Славик, папа был материалистом. Он тебя оттуда не накажет. Он отсюда нормально справляется. Славик поежился. Не могу, Борис Дмитриевич. Совестно. Сентиментальный ты стал. Что тоже хорошо. Ладно, кладбище устроим. Недешево, но великому человеку великие траты. Я не то чтобы великий. Славик в кои-то веки сказал правду. Я про отца. Твое время еще придет. Да не грусти ты так. К счастью, отцы один раз умирают. Славик задумался о словах бывшего научного сотрудника, ставшего нынешним королем ряда редких металлов, но тот его самокопание прервал. «Зато я тебе несколько нужных людей на похороны приведу. Очень нужных, особенно для твоего, скажем так, бизнеса. Новенькие на своих постах и пока голодные. Так что продумай все детали. Они люди со вкусом, особенно к похоронам. А вообще жаль твоего папашу, глыба, а не человек. Поэтому и свалил вовремя и тогда, и сейчас. Я к нему, кстати, несколько раз за советом летал. Эх, купил бы я у тебя одного, Кончаловского, но Игорь Сергеевич с ним не договорится». Борис Дмитриевич тоже съежился. Славик понял, что абсолютно любое существо при воспоминании об Игоре Сергеевиче ежится одинаково, срабатывает какой-то инстинкт. Ну а через несколько дней случилась катастрофа. Славик получил урну в аэропорту, вышел на улицу, собрался сесть в свой спортивный автомобиль, поставил урну у багажника и думал, как ее разместить, но рядом остановилась красотка спросить дорогу. Славик оценил перспективы, девушку уболтал, сказал, что проводит сам, попросил ехать за ним, а об урне вспомнил уже вечером, когда спаивал свою новую подругу перед привозом на конспиративную квартиру. Разводку от знакомства до секса за 24 часа Славик ценил особенно и даже сам с собой соревновался в количестве таких блицкригов в течение года. В этом он шел на рекорд. Мысль про урну пронзила его как кол из арсенала Ивана Грозного, когда Славик посмотрел на пепел сигареты. Он вышел на воздух, неудачно покурил, позвонил в аэропорт, там сказали, посмотрят по камерам, и вернулся к подруге. Рассказал. «Отец, у тебя зверь, конечно, такой гемор строить. А он не мог, как понял, что помирает, срочно сюда прилететь? Только об себе люди думают. О себе». «Чё?» «Ну не об себе, а о себе. Да неважно. Скажи, а ты бы забила на папину последнюю просьбу?» «Я? Да если я папашу своего найду, я его живым в крематорий запихаю и комфорочку на единицу поставлю». Славик понял, что трахаться в таком состоянии он не сможет. Слил барышню, договорился с собой, что в зачет этот съем все равно пойдет, заперся дома, вновь позвонил в аэропорт, там ничего не нашли, камера куда-то не туда направлена или вообще не работала, и набрал Игоря Сергеевича. «Игорь Сергеевич, я папу потерял». «Понимаю. Постепенно приходит осознание потери, я сам полгода в себя приходил». «Игорь Сергеевич, вы не поняли, я его совсем потерял». «Понимаю, именно необратимость ухода накрывает через...» Славик рванул. «Я потерял урну с его прахом. Вы единственный, кто знает. Что делать будем?» Славик автоматически разделил ответственность. Он даже сам себе умилился. Из трубки потянуло свинцом. «Вячеслав Маркович, а я понимаю, почему папа вас так любил. В чем-то вы единственный в своем роде. Что мы будем делать? Прекрасный вопрос. Позвольте полюбопытствовать, почему мы? Вы же не бросите меня одного в такой ситуации. Мне не на кого больше рассчитывать». От интонации Славика расплакались бы даже змеи на голове Горгоны Медузы. «Похороны на послезавтра назначены?» «Да». «Эх, Вячеслав Маркович, боюсь, не успеем мы из другой могилы пепел достать и сюда привезти». Славика ударило током. Он, конечно, сразу все понял, но решил растянуть пытку и задать риторический вопрос. «Пепел достать? Откуда?» «Ну...» Игорь Сергеевич закашлялся. «По условиям завещания я мог рассказать об этом только на 40-й день. Но с учетом сложившейся ситуации... У вашего отца есть еще одна могила. В Балтиморе. Надеюсь, не нужно объяснять, зачем она нужна». Славик осел, как асфальт при промыве дороги. «Не нужно, я не тупой. И сколько их... могил?» «Я спросил про детей, но давайте и с могилами разберемся. Может, папа в нескольких городах франшизу открыл?» «Могил две. Одна в Балтиморе, и вот одна в вашей, скажем так, разработке. Нашей». «Ну да, в нашей. А детей в Америке двое, мальчик и девочка». Славик открыл виски, налил и выпил залпом. «За отца. Пол, цвет глаз и прочие детали меня не очень интересуют. Интересует возраст и что они знают про нас. 7 и 12. Про вас ничего не знают. Марк Иосифович умел хранить секреты». «Это точно. А почему папа оставил все нам?» Виски немного промыл извилины, и Славик начал задавать правильные вопросы. «А почему вы думаете, что он оставил вам все?» Игорь Сергеевич рассмеялся. Славик, не говоря неправду, вспомнил, как в детстве папа его наказывал. Он говорил про 4 этапа воспитания. Работа, неизвестность, боль, раскаяние. Было очевидно, что Игорь Сергеевич был на границе боли и жаждал Славика по ту сторону. То есть у папы что-то еще было? Было. Я не то чтобы удивлен, просто последние несколько лет я высылал ему деньги, так как он говорил о своем бедственном положении, А внукам он передал почти 500 000, я думал, он как-то скопил. А может, положение и правда было бедственное, ведь все зависит от того, с чем сравнивать. В голосе опять разлился чеширский кот. «Ваши деньги папа не копил. Он их проигрывал в казино. Это были единственные деньги, которые он тратил только там. Говорил, куда пришли, туда отдам. Ему просто было приятно, что вы о нем не забываете. Что касается его собственных финансов, то он оказал настолько неоценимые услуги родине, что родина ему кое-что передала в управление. Он вложил деньги в какие-то акции и немного заработал. Игорь Сергеевич, не тяните. Сколько? 75 миллионов долларов. Славик хотел откусить стакан, но вспомнил, сколько стоят зубы, и передумал. И все досталось этим двум ублюдкам? Марк Иосифович сказал, что вы их назовете именно так, но просто в воду глядел. Как я уже сказал, на 40-й день я бы сообщил всем о главном распоряжении и поведал всем членам семьи друг о друге. Тем детям по пятерке. 3 Маши, 10 поровну внукам в России по достижении 18-летия. Обращаю внимание, внукам, родившимся и зачатым на момент его смерти. Я знаю, о чем вы опять подумали. Хотя вы имеете право свою сумму потом разделить между нынешними и будущими детьми. Ну и вся семья пожизненно полностью застрахована на случай серьезных заболеваний. Сумма покрытия по 2 миллиона на каждого. Я умею считать. Кому остальное? Остальное – фонд борьбы с Альцгеймером. Удары судьбы Славик переносил, как Овечкин, летящие в него шайбы. Но тут прилетел целый метеорит. Славик выдохнул. Альцгеймер. Это из-за мамы. В голосе Игоря Сергеевича вдруг исчез даже намек на доброжелательность. Конечно. Он ее по-настоящему любил. Последний ее год был для него адом. Жаль, что вы тогда так и не приехали. Славик ответил быстро и холодно. Она бы меня не узнала, так что ей было бы все равно. Славик, конечно, все понимал. Истинно циничные люди знают реальную цену настоящим чувствам. Он тогда боялся приезжать, присылал деньги. Иногда очень значительные, по его понятиям, деньги. Деньги. Как это смешно звучит после новостей о 75 миллионах долларов. Игорь Сергеевич продолжил уже без жестокости, скорее, с сожалением. Ей да, а вот ему нет. Марку Иосифовичу было бы не все равно, он вас ждал. Вы знаете, что это значит? Ждать. Славик, не говоря неправду, опять сорвался. «Знаю! Мне тоже было не все равно, поэтому и не приезжал». Осекся он сразу, Игорь Сергеевич даже не успел ответить. «Извините, Игорь Сергеевич, глупость сказал». «Почему же глупость? Все очень человечно, я не вправе судить». «Спасибо». «Игорь Сергеевич, у меня 2 вопроса, важных». «Давайте, раз важные». «Как вы думаете, почему он мне оставил только коллекцию? Месть? Урок? Издевательство?» А второй? Почему через 40 дней? Почему через 40 дней после смерти разрешил все вам рассказать? Да. Не знаю, думаю, как это ни странно, он во что-то верил, в том числе в то, что на 40-й день там что-то решается. Может, хотел проверить вашу общую искреннюю реакцию или, наоборот, боялся ее? Неужели боялся, что я его прокляну из-за денег или, наоборот, хотел узнать, насколько я его возненавижу за весь этот цирк с похоронами? Мне кажется, он продумывал разные варианты. Я сам удивился, но когда и астролог всплыл, понял, что Марк Иосифович решил предусмотреть все. Такой он был человек. Помните, у вас всегда было 2 школьных портфеля и 2 формы, так ведь? Славик почувствовал укол ностальгии. Попытался про него быстрее забыть и задал вопрос, ответ на который ничего хорошего ему не сулил. Ну а почему мне только коллекцию оставил? Не бойтесь, я ко всему готов. Марк Иосифович сказал, что с деньгами у вас никогда не будет проблем, что вы слишком талантливы и беспринципны, чтобы быть бедным. А вот чего-то настоящего, чего-то своего и незаменимого вам не хватает. Людей вы не очень любите, может быть, полюбите картины, ну или людей через картины. И потом он понимал, что вы так минимум 10 лет будете о нем помнить. И помимо Кончаловского для вас еще есть пара работ. Поинтереснее, я бы сказал, помеждународнее. Чеширский кот вернулся, и на этот раз без пилы. Уверен, автора даже вы знаете. Его все знают. Но тут я все-таки подожду 40-го дня. Маше тоже будет небольшой ювелирный сюрприз. Мы же никуда теперь не спешим. Славик вновь ощутил себя ребенком, который впервые сел со взрослыми биться в преферанс и не мог не восхищаться их продуманными решениями. Папа приучал его к своим играм с ранних лет, и, надо сказать, их партнеры по картам могли бы составить отдельную энциклопедию выдающихся личностей своей эпохи. Славик утонул в воспоминаниях и ответил мечтательно. «Нет, теперь точно не спешим». Но быстро вернулся в панику. «Игорь Сергеевич, а что будем с похоронами-то делать? Попробую за завтра через американских товарищей достать пепел из могилы и переслать сюда. А если не успеем, перенесем все?» Славик, при всем своем цинизме, побоялся предложить план «Б». А вот самый близкий Марку Иосифовичу человек, его адвокат, не побоялся. Он даже впервые за все эти дни пришел в негодование. «Вячеслав Маркович, вы вообще в своем уме? Что значит «перенесем»? Это вам не свидание с девушкой. Это похороны вашего отца и моего ближайшего друга. Это событие. Оно не переносится. Не успеем, значит, похороним воздух. Чистый московский воздух. Потом довезем прах. Нельзя земные дела отменять в угоду небесным. Это так...» Игорь Сергеевич искал слова и перебирал пальцами. Нашел их не сразу, но зато точные. «Так не по-московски».